Глава 33. Я вся обратилась вслух. Эта информация была чрезвычайно интересна. Кому и зачем понадобилось меня спасать? «Это сила духа истинного», — уверенно заявил дядюшка. «Если жизни возлюбленной грозит смертельная опасность, истинный может спасти свою возлюбленную, но при этом может погибнуть сам». Он посмотрел на Рейвена. «Мне не хватает слов, чтобы...» «Лэр Люциус», — бесцеремонно перебил его Рейвен. «Мне нужно срочно обсудить с вами исчезновение клятвенного браслета и пересмотр наших договоренностей насчет Леи, естественно, наедине». Они отошли от нас на значительное расстояние и говорили очень тихо, так что мне совершенно ничего не было слышно. А подойти поближе и подслушать помешали правила приличия, а точнее ректор, схвативший меня за шиворот и погрозивший пальцем. Правда, до меня долетел лишь один несдержанный дядюшкин возглас. «Но зачем?» Видно было, что дядюшка не согласен с тем, что предлагал ему Рейвен. На последнего, впрочем, я сильно злилась. Дядюшка мог сказать что-то очень важное о моем истинном, а после того, как Рейвен оборвал его, он вряд ли сможет воспроизвести свою мысль. Надо спросить у дядюшки, знает ли он, кому принадлежит метка. Эти рисунки в дневниках отца он тоже видел, и, возможно, ему известна история их происхождения. К моему дорогому опекуну у меня было много вопросов. Как истинный узнал, что мне грозит смертельная опасность? И почему его дух принял форму дракона? Было бы логичнее, если бы он был в виде ворона. Даже на моей метке ворон, а не дракон. Но после разговора с Рейвеном дядюшка не стал удовлетворять мое любопытство. Я специально отстала от ректора и Рея, чтобы спросить у дяди, к кому принадлежит эта метка. «А ты еще не догадалась?» — прищурился он. «Догадалась, конечно. Ворону, кому же еще?» Пришлось понизить голос до шепота. «Только почему сила приняла вид дракона, а не птицы?» «Я совсем не уверен, что ты догадалась», — он покачал головой. «Дух, явившийся тебе на помощь, — это сущность твоего истинного». «Это как? Я маленькая птичка, но в душе большой дракон?» Дядюшка тяжело вздохнул и покачал головой. Когда мы подошли к учебному корпусу, ректор обернулся. «Лея, об инциденте никому ни слова. И займись, наконец, сдачей задолженности, если не хочешь отправиться со своим опекуном в освояси». «Но я же полностью иссушила резерв», — пролепетала я. «Теорию и физическую подготовку никто не отменял», — строго сказал он и не спеша направился с Рэем в сторону домика для преподавателей, оставив меня с дядюшкой. «Дядюшка, а вы точно не сердитесь, что я сбежала?» «Уже нет, Лея. А сначала очень сердился и очень переживал за тебя». «А теперь?» «А теперь я понял, что ты как ветер, тебя не удержишь». «Но у меня ведь неплохо получается». Мне очень хотелось, чтобы дядюшка похвалил меня за то, как я одна сражалась с целой ордой живых мертвецов. «Я понял, что игра на колоколах не твое», — он улыбнулся. «Я почти смирился, что ты такая же, как твой отец, и твой истинный». «Еще и истинного сюда приплел. Неужели дядя наверняка знает, кто он?» «Вы уезжаете завтра?» «Нет, я слишком стар, чтобы пробираться через лес. Рейвен не сможет меня проводить, он немного болен. Ректор Дэрион заказал новые кристаллы для активации портала. Как только их доставят, я отправлюсь домой». «Только не выдайте меня, дядюшка. Не хочу, чтобы однокурсники знали, кто я на самом деле». «Не переживай, милая». Вернувшись к себе, я рухнула на кровать без сил. Руки и ноги были словно ватные, и лишний раз шевелиться не хотелось. Пустой резерв силы влияет и на физическое состояние. Возможно, завтра станет лучше. А к занятиям я смогу приступить лишь через неделю. Бывали такие случаи, что маги выжимали досуха свой резерв, а потом сила к ним не возвращалась ни через неделю, ни через месяц, ни через годы. Я позвала ветерок, и он слабо откликнулся. «Значит, у меня не все так плохо». Ночь я спала просто ужасно. Мне снились живые мертвецы. Они окружили меня и тянули свои тощие руки со скрюченными пальцами. А Рейвен защищал меня, отбиваясь дядюшкиной тростью. Утром я узнала, что ректор дал мне выходной на восстановление и освободил меня от занятий. Я пробежалась по конспектам, оставленным мне Айрин, а потом разыскала Шармен Шан. Впрочем, искать ее долго не пришлось. Она находилась в зале для лабораторных работ. Здесь обычно студенты учились готовить различные зелья. Заживляющие, восстанавливающие силы, сонные. Изготавливать яды строжайше запрещалось правилами. Шарман Шан сидела за столом у окна и перебирала какие-то семена. «Извините, что отрываю от дела», — проговорила я, медленно подходя к ней. «Вы были у меня на единственном занятии. Неужели теперь решили взяться за ум?» Она повернула голову и посмотрела на меня пустым взглядом. «Вас не предупредили, что я сопровождал своего наставника в путешествии?» — удивилась я. «А как Рэй пел? И всех предупрежу, и зачеты сам тебе проставлю. Все оказалось ложью». «Нет», — спокойно ответила она. «И кто же ваш наставник?» «Лорд Рэйвен Такер». «Вот как? Он, кстати, сильно заболел. Я видела, как от него сегодня выходил лекарь. И его занятия опять перенесены. Что-то случилось в пути?» «Нет, все было хорошо. Может, простуду подхватил?» Она улыбнулась. «А от меня вы что хотели?» «Сдать промежуточный зачет». «Сдавайте». «Что, прямо сейчас?» «А что вам мешает?» Мне мешало отсутствие подготовки, но я не могла ей в этом признаться. «Ну, ладно», — пробормотала я и села за стол перед ней. Шарман не дала мне ни секунды времени на подготовку. Я даже с мыслями толком собраться не успела. Зачет проходил в формате «вопрос-ответ», и гоняла она меня по всему курсу. У меня даже язык заболел. «Недурно, недурно. У вас отличное знание теории, выходящее за рамки программы Академии. А практику мы с вами наверстаем здесь. Будете два раза в неделю помогать мне с подготовкой ингредиентов для зелий. А я вам поставлю итоговый экзамен и освобожу от посещения моих лекций». Ее предложение мне понравилось. Если я не буду посещать ее лекции, у меня появится больше времени на физическую подготовку. «Согласен?» «Можете начинать». Она придвинула ко мне плошки с семенами и объяснила, что делать. Как минимум 2 часа я разбирала семена по размеру и цвету. У меня затекла спина, онемела задница, а перед глазами поплыла. «Достаточно», — сказала она наконец. Я еле поднялась со стула и колченогой походкой побрела к выходу. Закрались сомнения, что предложение магистра Шан не было таким уж прекрасным. Нашла себе дармовую силу. Выйдя из лаборатории, я направилась не к себе, а к Рэйвену. Нужно было узнать, что с ним. Подозреваю, у него прихватило сердечко, когда он узнал, что его ненавистная невеста все время была рядом с ним. Меня прям тянуло увидеть его страдающий лик и, возможно, позлорадствовать. В любом случае, вряд ли с ним что-то серьезное. Просто нашел повод отлынивать от лекций. По дороге я встретила магистра Дрейка. Все ждала, что мое сердце заколотится чаще, хотя бы из чувства благодарности за то, что он вчера меня спас. Но нет. Сердце молчало. А магистр Дрейк выглядел поразительно хорошо. Даже свежее и бодрее, чем обычно. Было очень не похоже, что он практически отдал за меня жизнь. Даже не за немок. «Опять прогуливаешь, пацан!» — рявкнул он. «У меня освобождение!» — огрызнулась я. «Освобождение — не повод шляться без дела!» «Я по очень важному делу, между прочим, иду навестить своего наставника!» Магистр Дрейк сощурился и проводил меня недовольным взглядом. Естественно, любви к моему истинному это не прибавило. Все-таки любить образ гораздо проще, чем конкретного человека с его недостатками и психологическими травмами. Вряд ли я смогу помочь ему в душевных проблемах. Усугубить их – да. Пребывая в невеселых мыслях, я дошла до домика преподавателей. По пути обнесла яблоневое дерево, росшее неподалеку. Все-таки идти без гостинцев к болезному – моветон. Не зря меня Глинда уму-разуму учила. Остановившись перед дверью в комнаты Рэйвена, я покрепче перехватила подол рубашки, набитый яблоками, и постучала. Ответа не последовало. «Да что он там, оглох, что ли?» Я затарабанила вовсю, нисколько не заботясь о том, что обо мне подумают другие постояльцы. «Наверное, он спит. Оставлю яблоки и уйду. Не тащиться же мне с ними в учебный корпус. Еще слухи пойдут, что я ворую казенное имущество». Дверь оказалась не заперта. Не пришлось даже взламывать замок. Я прошла внутрь, высыпала яблоки на стол на кухне. Несколько яблок упали и покатились по полу. Пришлось ползать, чтобы их найти и поднять. Странно, что моя возня не разбудила Рэйвена. И для успокоения совести я решила все же заглянуть в спальню. Он лежал на кровати с закрытыми глазами, бледный, как полотно. Вид его мне совсем не понравился. Будто он и вправду умирать надумал. То, чем он внезапно заболел, на легкое недомогание или хандру походило мало. В душу липкими щупальцами пробирался страх. Вдруг все серьезно. Надо будет разыскать лекаря и узнать у него, что с Рэем. Но это потом. Я подошла к Рэйвену и присела на пол у кровати. Прикоснулась к его лбу. Жара нет. Наоборот, лоб холодный, как камень. Это меня испугало еще больше. Наклонилась ниже, чтобы проверить, дышит ли. Прислонилась к его груди, прислушалась, бьется ли сердце. Билась, тихо и размеренно, живой. Вдруг рука Рэйвена легла на мою спину. «Что ты делаешь?» — раздался слабый голос, так не похожий на тот, каким он обычно говорил. «Проведываю», — шепотом ответила я. «Я там яблочек принесла, почти не червивые». Вряд ли он сейчас в состоянии такое есть, но гостиница — это знак внимания. Я посмотрела на нетронутую еду у него на столе, над которой велись мошки. Накрыли хотя бы. Руки отбить тому, кто за ним присматривает. «Не против, если я похозяйничаю?» Он едва качнул головой. Я выбросила заветренную еду в мусорное ведро, помыла посуду и открыла окно, чтобы запустить свежий воздух. Что-то вообще о нем не заботятся, не убирают и кормят, чем попало. Надо раздобыть продуктов и приготовить ему нормальный ужин, который его поставит на ноги. «Мне пора», — коротко сказала я, неуверенная, что он вообще меня услышит. «Уже?» — спросил он, как мне показалось, с сожалением. «Я еще сегодня приду, у меня срочные дела». Дела пошли не так, как мне хотелось бы. Повара никак не хотели давать мне курицу, пришлось ее просто спереть. Травы в лаборатории я тоже позаимствовала. Надеюсь, магистр Шан не ведет их строгий учет. Вернувшись к Рэйвену, я отыскала в кухонных шкафчиках кастрюлю, принесла воду из колодца и поставила вариться курицу. Пока курица готовилась, я колдовала над отваром, восстанавливающим силы. Оставив варево настаиваться, я вошла в спальню Рэйвена. Выглядел он так же паршиво. Радовало, что не хуже. «Ты так сильно расстроился из-за того, что я оказалась Леей?» — сказала я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Типа того». Он попытался улыбнуться. «Да, такое потрясение для тебя. Представить страшно», — вздохнула я. «А ты похорошела с момента нашей встречи у Лэра Люциуса. Я помню, как ты настаивала на нашей свадьбе. Тебе так хотелось быть рядом со мной, что ты прибежала через лес, кишащий чудовищами, в мою академию». «Да, он, конечно, болен, но говорить такие бредни уже чересчур». Я запыхтела. Ноздри раздувались от гнева и обиды. Я к нему тут со всей душой, с бульоном, а он... «Неправда. Я не хотела этого брака». «На словах. А твои поступки показывают противоположное». «Чего?» «Ну не объяснять же ему, что мне просто фатально не везет». Я снова засопела. «Для умирающего ты слишком много говоришь. Лучше не трать силы. Тебе нужно как можно скорее встать на ноги и подготовить меня к итоговым испытаниям». «А я уж было подумал, с чего такая забота? Сплошная корысть». «Тебе и правда нужно молчать, иначе я воспользуюсь ситуацией и добью тебя». «И тогда ты точно не пройдешь воронью тропу и завалишь экзамен магистра Дрейка». «Если тебе так скучно молча лежать, давай я почитаю тебе учебник по приготовлению полезных снадобий. Магистр Шан попросила меня помогать ей в лаборатории, а с рецептурами у меня всегда были проблемы. Мне тяжело запоминать точные граммовки». Я открыла учебник на первой же странице и стала монотонно читать рецепт кровоостанавливающего сбора. Рэйвен поморщился. «Не нравится? Будешь хорошо себя вести, я почитаю тебе дневники отца про ворона». Я отшвырнула скучный учебник и достала из рюкзака дневник. «Его приключения тебе точно понравятся». «Я все время хотел у тебя спросить, что за гиперфиксация на вороне?» «Ну...» Я зажала дневник между коленей и задумалась. В детстве вместо сказок я читала дневники отца. Его постоянно не было дома, он все время пропадал в своих экспедициях. Я очень сильно скучала по нему. И когда я читала его записи, мне казалось, что он рядом со мной. Самыми интересными были истории о вороне. Может, потому что он был мальчишкой. А о ровесниках читать всегда интересно. Я мечтала, что когда-нибудь отец привезет его к нам, и мы подружимся, будем вместе путешествовать и охотиться на чудовищ. Я помолчала и задумалась, стоит ли признаваться в том, что хотела сказать. В конце концов, я решилась. «Знаешь, он даже был моей первой любовью, потому что никто из мальчишек, которых я знала, и в подметке ему не годился. Ворон был самым лучшим, идеальным, моим воображаемым другом, моим напарником в будущих путешествиях, моим будущим мужем. Вот такая вот я дурочка». Мои щеки пылали от этого неожиданного признания. А с отцом ты этим делилась?» «Ты что?» — я аж подскочила на кровати. «Это же фу-фу-фу! Хотя, может быть, и стоило бы рассказать. Тогда он бы не стал брать, с кого попало, сомнительные клятвы». Пробормотала я, и Рейвен усмехнулся. «А ты никогда не думала о том, что твой отец рассказывал ворону о тебе? Например, что ты самая красивая, самая добрая и любознательная девочка, что ты очень нежная и ранимая, что ты похожа на принцессу, и тебе нужен защитник». «Я? На принцессу? Сразу видно, как мало ты знал моего отца. Да он бы в жизни такого не сказал». Я рассмеялась. «Представляю, как бы разочаровался ворон, увидев меня потом вживую». «Ну, если бы он увидел тебя в том образе, в каком ты встретила меня, он бы сбежал от тебя, сверкая пятками. Но если бы узнал тебя поближе, то точно был бы очарован. Ты смелая, решительная, находчивая, красивая. А может, он тебя уже успел узнать? Иначе с чего бы он решил, что за тебя не жаль отдать жизнь?» «Да как-то не похоже», — буркнула я. «Мне кажется, он сделал это и не заметил. Чихнул своей силой и пошел спокойно дальше». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я видела его. Здоров и весел. Ладно, не весел. Мрачен, как всегда». «Почему ты решила, что тот, кто тебе нужен, это Дрейк?» «Потому что он похож на птицу. У него большой нос и черные глаза, и мантия, похожая на вороньи крылья, и статуэтка ворона в кабинете, и дневник моего отца». «И тебе никогда не приходило в голову, что ты ищешь не там?» «Нет, я уверена, что это он. Слишком много совпадений. Но он совсем не похож на того ворона, что я придумала в детстве. И он совсем мне не нравится. Даже ты мне нравишься куда больше». Сказав это, я закрыла рот ладонью. Но было поздно. Слово не воробей. Вырвется — не поймаешь. «Итак, я нравлюсь тебе больше, Дрейка. Интересно. И много еще тех, кто тебе нравится?» «Бульон! У меня там бульон! Сейчас все выкипит!» Я подскочила с места и вылетела из комнаты, как ошпаренная. Что это за провокационные вопросы? И как я вообще додумалась ляпнуть такое? Нет, со мной это все понятно. Я его просто хотела подбодрить во время болезни. Ну а он-то чего прицепился? Я долго металась по кухне в поисках половника и миски, хотя они лежали на видном месте. Этот разговор почему-то сильно взволновал меня. Наконец, придя в себя, я налила бульон в миску и отнесла больному. «Тебе нужно поесть». «Только после того, как ты ответишь на мой вопрос». «Какой еще вопрос?» «Такой. Много ли тех, кто тебе нравится?» «А, этот вопрос. Нет, никто. Мне никто не нравится». Довольная улыбка, поплывшая по лицу Рейвена, заставила меня добавить. «Но это потому, что я мало кого видела. Все либо слишком старые, либо слишком юные. Выбор-то невелик». Ляпнула я, чтобы как-то обосновать то, почему я вообще никогда никого не замечала. «У тебя истинный, подаренный самой судьбой. А ты еще перебирать женихов собираешься?» Усмехнулся он. «А вдруг судьба ошиблась? Я не могу себя представить рядом с магистром Дрейком. Пытаюсь, пытаюсь, но ничего не выходит», вздохнула я. «Сегодня у нас с Рейвеном какой-то вечер откровений». «Тебе не угодишь. То отец не того жениха нашел, то судьба не на того указала», хмыкнул Рейвен. «Ешь бульон», буркнула я и, зачерпнув полную ложку, влила наваристую ароматную жидкость в рот вредного больного. «И вообще, кто сказал, что я хочу замуж? Я хочу приключений, а не зануду, который будет указывать мне, что делать». Болезнь Рейвена продлилась неделю. Я так и не поняла, что с ним случилось. После моих назойливых приставаний он признался, что его болезнь – следствие того, что он поделился со мной своей кровью. Якобы из-за того, что он спас меня от смерти, ему приходится пережить то состояние, в котором я тогда находилась. Если это правда, то понятно, почему драконы своей кровью не делятся. Все это время я навещала его каждый день после занятий на полигоне с магистром Дрейком и работы в лаборатории. Мне приходилось поддерживать у него маломальский порядок, мести, мыть посуду и полы. Получалось так себе, ну а что поделать? Глинда пыталась привить мне навыки работы по дому. Как мне тогда казалось, она просто хотела свалить часть дел на меня. Но дядюшка был против. Готовила я тоже ужасно. В этом деле мой опыт равнялся нулю. Горелая яичница и приставшая к кастрюле каша Рейвена в бешеный восторг не приводили, но он смиренно ел. Даже скупо хвалил, чтобы меня не расстраивать. От добавки деликатно отказывался. Говорил, что очень уж сытно. Да я сама только запахом и видом своей стряпни наедалась. Понятное дело, что такой бурды много не съешь. Зато вареное мясо получалось хорошо, но его испортить сложно. Дядюшка домой пока не собирался, постоянно торчал у Рейвена. Правда, стоило мне появиться в дверях, как у него сразу же находилась сотня дел. Выдуманных, конечно. Какие у него могут быть дела в академии? Если честно, я была рада, что он уходил. Чем меньше свидетелей моего кулинарного позора, тем лучше. Я искренне надеялась, что если от моих посещений Рейвену и не становилось лучше, то он постарается быстрее выздороветь хотя бы для того, чтобы я больше не кормила его горелой кашей. Какая-никакая, а все же мотивация. Как ни странно, навещала я его потому, что мне нравилось это делать. Когда непреложная клятва потеряла силу, я перестала искать в Рейвене недостатки. С ним было интересно и весело, и я уже подумывала, что неплохо было бы после окончания академии напроситься к нему в напарники. Может, у меня получится изменить его отношение ко мне, и он поймет, что мой характер остался прежним, вне зависимости от того, каким именем он меня называет. Как только Рейвен смог подниматься с кровати и прохаживаться по комнате, я потащила его на полигон. Здесь он отыгрался по полной и за свою вынужденную диету, и за слушание дневников отца. Он заставлял меня отжиматься до дрожи во всем теле, висеть на перекладине до кровавых мозолей на ладонях, прыгать по деревянным брусьям, измывался как мог. В первый же день я думала, что сдохну. Даже магистр Дрейк казался по сравнению с ним ласковым теленком. Рэй как с цепи сорвался. «Я все-таки девушка!» — хныкала я, пытаясь подняться с земли, чтобы поплестись к себе. «Чудовище не будет интересоваться твоим полом и поблажек давать не будет. Может, все-таки ты не готова стать охотницей? Давай вперед под венец!» Я пыхтела, сопела, но из последних сил поднималась. Закралась мысль, что Рейвена науськал дядюшка таким способом отвадить меня от учебы. Не зря же он торчит здесь. Ждет, когда я сдамся и отправлюсь домой вместе с ним. Злость на них придавала мне силы. Хотелось утереть им нос. Но когда я уличила дядюшку в сговоре с Рейвеном, Люциус только посмеялся. «Ты строишь такие невероятные теории, а того, что происходит у тебя под носом, в упор не видишь». А потом таинственно замолчал и на все мои расспросы лишь качал головой. Однако изнурительные тренировки давали свои плоды. Я чувствовала, что мышцы стали крепче, и выдыхалась я не так быстро. Рейвен даже хвалил меня, говоря, что с экзаменом по выживанию я гарантированно справлюсь. Я втайне надеялась, что он нарисует мне красивую отметку по дружбе. Но, к моему разочарованию, мне пришлось тащиться в лес теней со всеми. Слов на ветер Рейвен не бросал и сделал так, как и обещал перед нашим походом в Стенмарк. «По вашему поведению, я сразу пойму, кто готовился», сказал он, осматривая нашу группу, толпящуюся с набитыми заплечными мешками у ворот Академии. «Те, кто не открывал учебники, могут прямо сейчас вернуться в свои комнаты. В лесу вы просто погибнете». Предположим, я его учебник открыла и закрыла, посчитав, что он ничего интересного и поучительного не содержит. Но это совершенно не значило, что в лесу я пропаду. К слову, никто не воспользовался предложением Рейвена отказаться от экзамена. Все понадеялись, что пронесет. Айрин старалась держаться рядом с Рейвеном, чем очень бесила Фарго. И меня, чего уж скрывать. Я шла прямо за ними и прекрасно слышала, как она жаловалась Рею, что приходила его навестить, но ее не пустили. Несмотря на то, что с Айрин мы были в хороших отношениях, я ощутила необъяснимое злорадство. Все поле за забором Академии было усеяно белыми костями. Кто-то пустил слух, что это сделал сильнейший маг, посетивший Академию Инкогнито. Конечно же, подозревали моего дядюшку. Разубеждать однокурсников я не собиралась и откровенно веселилась, слушая их совершенно невероятные теории. В лес мы вошли в полдень. Рейвен сразу дал понять, что если нет желающих покормить собой чудовищ, то пора заткнуться. Громкие разговоры и шуточки прекратились. По пути Рейвен негромко рассказывал о встречающихся растениях. Все же я несправедливо считала его никчемным преподавателем. «Самое главное — относиться к лесу бережно, и если лес тебе не станет другом, то хотя бы сразу не убьет. Внимательно смотрите под ноги, опасность может поджидать где угодно». Рейвен вдруг остановился. Те, кто шли сразу за ним, не успели затормозить и врезались в его спину. «Например, вот, не двигайтесь». Он осмотрелся по сторонам, нашел палку и ткнул в землю перед собой. Вокруг палки тут же затянулась петля и со свистом взмыла в воздух. Теперь палка висела на дереве. «Это змеевидная лиана. Она образует ловушку под листвой. Стоит зверю угодить в нее, как он тут же окажется подвешенным. А потом Лиана оплетает жертву коконом, в котором ее и переваривает. Как раз сейчас у Лиан сезон охоты, после они одеревенеют и выпустят прекрасные цветы. Поэтому будьте предельно внимательны, если не хотите стать кормом для этих удивительных растений. Прекрасно, что мое первое путешествие через лес пришлось в межсезонье. Иначе болталась бы вот так вниз головой, и еще неизвестно, сумела бы спастись или нет. Долго впечатляться лианами не вышло. Сбоку от тропинки кусты зашевелились, и оттуда выскочило что-то темное. Я даже не успела рассмотреть, кто это, а Фарго уже выпустил по существу сноп пламени. Запахло паленой шкурой и мясом. Фарго гордо вскинул подбородок и явно ожидал похвалы. «Смотрите, какого зверя я завалил!» — усмехнулся он. «Плохо, очень плохо. Это был детеныш клыкорогого кабана, и сейчас где-то рядом его мать», — покачав головой, сказал Рейвен.